Глава 12. Подумаешь, лошадь. Часов около 9 Гаврик уже шагал в город. Он нес на плече садок с бычками. Можно было, конечно, переложить их в корзинку, но садок имел более солидный вид. Он показывал, что рыба совершенно свежая, живая, только что из моря. Дедушка остался дома чинить перемет. Хотя Гаврику едва минул 9 лет, но дедушка легко доверял ему такую важную вещь, как продажа рыбы. Он вполне надеялся на внучка. Сам понимает, не маленький. А на кого ж старику было еще надеяться, как и на собственного внучка? С полным сознанием важности и ответственности поручения Гаврик деловито и даже несколько сумрачно шлепал по горячей тропинке среди пахучего бурьяна, оставляя в пыли отчетливые оттиски маленьких ножек со всеми 5 пальцами. Весь его сосредоточенный солидный вид как бы говорил: «Вы себе там как хотите». Купайтесь в море, валяйтесь на песке, ездите на велосипедах, пейте возле будки зельтерскую воду. Мое дело рыбацкое. Ловить бычков на перемет и продавать их на привозе. Остальное меня не касается. Проходя мимо купальни, где над окошечком кассы висела замурзанная черная доска с надписью мелом 18, Гаврик даже презрительно усмехнулся. До того противно было ему смотреть на белотелого толстяка с платочком на лысине. Толстяк, заткнув пальцами нос и уши, окунулся в глинистую прибрежную воду, не отходя от спасательного каната, обросшего зеленой бородой тины. Подняться на обрыв можно было 2 способами — по длинному пологому спуску в 3 марша или по крутой, почти отвесной деревянной лестнице с гнилыми ступеньками. Нечего и говорить, что Гаврик выбрал лестницу. Поджав губы, мальчик быстро заработал ногами. До самого верха он добежал, ни разу не остановившись передохнуть. Пыльный, но тенистый переулок вывел его мимо заведения теплых морских ванн к юнкерскому училищу. Тут уж был почти совсем город. По французскому бульвару в тени пятнистых платанов тащилась в Аркадию открытая конка. Со стороны солнца она была занавешена парусиной. С задней площадки торчал вверх пучок бамбуковых удочек с поплавками, наполовину красными, наполовину синими. 3 бодрые клячи щелкали подковами по мелкому щебню. Визжал и ныл на повороте тормоз. Будка квасника особенно привлекала внимание мальчика. Это был рундук под двускатной крышей на 2 столбиках. Снаружи он был выкрашен зеленой масляной краской, а внутри такой же густой блестящей белой. Сам квасник являл собой вид такой непревзойденной праздничной красоты, что Гаври каждый раз, как его видел, не мог не остановиться на углу в порыве восхищения и зависти. Гаврик никогда не задумывался над вопросом, кем ему быть, когда он вырастет и станет взрослым. Особенно нечего выбирать. Но уж если выбирать, то, разумеется, квасником. Все одесские квасники были нарядные и красивые, как на картинке. А этот в особенности. Не дать не взять Ванька-ключник. И точно. Высокий купеческий картуз тонкого синего сукна, русые кудри, сапоги бутылками, а рубаха. Господи, да такую рубаху только и надевать, что на первый день Пасхи. Блестящая, кумачевая, рукава пузырями, длинная до колен, со множеством синеньких стеклянных пуговичек. А поверх рубахи черный суконный жилет с серебряной часовой цепочкой, вдетой в петлю серебряной палочкой. Один вид его пламенной рубахи вызывает в человеке желание напиться холодного квасу. А как он работает? Ловко, споро, чисто. Вот подходит покупатель: «Дай-ка, милый, стаканчик. Какого прикажете? Кислого, сладкого? Сладкий копейка кружка, кислый на копейку 2? Давай кислого. Извольтесь». И тут же мигом одна рука проворно отдирает за кольцо круглую крышку рундука и лезет в глубокий ледяной сумрак за бутылкой, в то время как другая вытирает тряпкой без того сухой белый прилавок, полощет в ведре громадную литую кружку с жульническим толстым дном, щегольски переворачивает эту кружку и со стуком ставит перед покупателем. Маленький штопор вонзается в пробку, бутылка, зажатая между сапог, стреляет, рыжая пена лезет из горлышка длинными буклями. Молодец опрокидывает бутылку над кружкой, наполняя ее на четверть желто-лимонным квасом и на три четверти пеной. Покупатель жадно сдувает пену и пьет, пьет, пьет, а Ванька-ключник уже лихо вытирает стойку и смахивает мокрую копейку с орлом в жестяную коробочку из-под Монпасье фабрики братья Крахмальниковы. Вот это человек! Вот это жизнь! Конечно, Гаврику ужасно хотелось выпить квасу, но не было денег. Может быть, на обратном пути, да и то вряд ли. Дело в том, что хотя бы чков и было в садке сотни две, но торговки, которые всегда продавали улов, дедушка сильно задолжал. Он взял у нее на прошлой неделе 3 рубля на пробки и крючки для перемета, а отдал всего 1,45 рубля. Так что оставалось больше, чем 1,5 рубля долгу. Деньги громадные. Хорошо, если торговка согласится удержать не все. А если все? Тогда дай бог, чтобы осталось на мясо для наживки и на хлеб. А уж о квасе нечего и думать. Гаврик сплюнул совершенно так же, как это делали взрослые рыбаки, когда их одолевала забота. Он переставил садок с одного плеча на другое и отправился дальше, унося в воображении нарядный образ Ваньки-ключника и душистую прохладу кислого кваса, которого так и не попробовал. Дальше шел уже настоящий город с высокими домами, лавками, складами, воротами. Все было испещрено сквозной тенью акаций, светившихся зелеными виноградинами листьев. По мостовой тарахтел фургон, пестрая тень неслась сверху вниз по лошадям, в высоких немецких хомутах, по кучеру, по белым стенкам с надписью «Завод искусственного льда». Шли кухарки с корзинами, по ним тоже скользила тень. Собаки с высунутыми языками подбежали к специальным жестянкам, прикованным к стволам деревьев. Задрав хвост бубликом, они лакали теплую воду, чрезвычайно довольные одесской городской управой, позаботившейся о том, чтобы они не бесились от жажды. Все это было хорошо знакомо и малоинтересно. Но вот что вызвало изумление — тележка, запряженная пони. Такой маленькой лошадки Гаврик еще никогда в жизни не видывал. Не больше теленка и вместе с тем совершенно как большая. Бежевая, пузатенькая, с шоколадной гривкой и маленьким, но пышным хвостом, в соломенной шляпке с дырами для ушей, она стояла, подняв мохнатые ресницы, смиренно и скромно, как благовоспитанная девочка, возле подъезда в тени акаций. Лошадку окружали дети. Гаврик подошел и долго стоял молча, не зная, как отнестись к феномену. Нет слов, лошадка ему понравилась. Но вместе с тем она вызывала также и чувство раздражения. Он обошел лошадку со всех сторон. Лошадь как лошадь. Копытца, челочка, зубки. Но до чего же маленькая? Даже противно. «Подумаешь, лошадь», — сказал он с презрением и сморщил нос. «Это не лошадь, это не лошадь!» — поспешно затараторила девочка с двумя косичками, приседая от восторга и хлопая в ладоши. «Это совсем не лошадь, а всего только поня!» «А вот лошадь!» — сумрачно сказал Гаврик и тотчас надулся от стыда за то, что не удержался и унизился до разговора с такой малявкой в бантиках. «А вот поня! А вот поня!» «Из цирка!» — сиплым басом проговорил Гаврик, как бы не обращаясь ни к кому. «Обыкновенно из цирка!» «А вот не из цирка, а вот не из цирка. Поня. На ней развозят керосин Нобеля. На пони. Видишь жестянки?» Действительно, в тележке стояли чистенькие бидоны с керосином. Для Гаврика это была полная неожиданность. Известно всем, что керосин покупается в лавочке на копейку кварта в собственную посуду. Но чтобы его развозили по домам в тележке, да еще запряженной какой-то нарядной поней, это было уж слишком. «Простая лошадь!» — сердито огрызнулся Гаврик, отходя прочь. «А вот и поня! А вот поня! А вот поня!» — кричала ему вслед девочка, как попугай, приседая, хлопала в ладоши. «Сама ты поня!» — подумал Гаврик, но, к сожалению, не было времени затевать крупную ссору. Огибая вокзальный сквер, из-за чугунной решетки которого горячо и сухо пахло миртом и туей с терпкими шишечками, мальчик остановился, задрал голову и довольно долго смотрел на циферблат вокзальных часов. Совсем недавно он наконец научился узнавать по часам время. Теперь он не мог пройти мимо часов без того, чтобы не остановиться и не посчитать. Он еще считал по пальцам эти странные палочки римских цифр, так не похожих на обычные цифры из арифметики. Он только знал, что самая верхняя — 12. И от нее надо начинать считать. Гаврик поставил к ногам садок и зашевелил губами, крепко загибая пальцы. «Одна, две, три, четыре», — шептал он, наморщив лоб. Маленькая стрелка стояла на 9, а большая — на 6. 9,5, — со вздохом удовлетворения проговорил мальчик, вытирая рубахой пот с носа. «Похоже, что так. Но все же не мешало бы проверить. «Дядя, а сколько время?» Господин в чесучевом пиджаке и люфовом шлеме «Здравствуй и прощай» приложил к римскому носу золотое пенсне, задрал седую бородку, мельком взглянул на циферблат и быстро сказал: «Половина десятого». Гаврик остолбенел от изумления. «Дядя, а как же там написано 9,5?» «Значит, и есть 9:30», — не глядя на мальчика, строго сказал господин, сел на извозчика и уехал, поставив между колен палку с костяным набалдашником. Гаврик стоял некоторое время, полуоткрыв рот с недостающими зубами, стараясь понять, пошутил ли над ним барин, или так оно и есть. Наконец он взвалил на плечо садок, подтянул штаны и пошел дальше, крутя головой, недоверчиво улыбаясь. Оказывается, 9,5 все равно, что 9:30. Странно. Очень странно. Во всяком случае, не мешало бы спросить кого-нибудь понимающего.